и впились в тело. Что-то подняло его вверх, словно он ничего не весил, и Феликс не сомневался, что его тащат в пасть чудовищного существа, повелителя всех этих мух. Глава 8. Когда Теклис появился из арочного прохода, перед ним предстала сцена битвы. Две человекообразные фигуры, укутанные покрывалом из мух, посреди отвратительного белого тумана, смердящего хуже орочьей выгребной ямы. Одна из фигур явно была гномом. Его очертания лучше просматривались сквозь покров из мух, а одной рукой он держал топор, который мог быть только гномьим руническим оружием, причем оружием огромной мощи. На топоре мух не было. Касаясь лезвия, мухи исчезали, а руны вспыхивали чуточку сильнее. Именно этот предмет почувствовал маг и думал, что тот предположительно может пригодиться. Лишь топор мог быть этим предметом. Тут было и другое магическое оружие, более грубой работы и меньшей силы. Владельца этого оружия сжимало щупальце чудовища. Теклис изучил все чародейские книги своих предков, которые жили в те времена, когда по земле ходили демоны. Более того, по части демонов у него имелся богатый личный опыт, которым вряд ли обладал кто-либо, не являющийся хаосопоклонником, однако Теклис не смог опознать эту тварь. Она немного походила на зверя Нургла, одну из низших сущностей, сопровождающей повелителя болезней, но выросшего почти столь же огромным, как дракон, и мутировавшего почти до неузнаваемости. Более того, она с внушительным темпом порождала меньших тварей, и Теклис заметил, что лишь вопрос времени, когда одна из них доберется до гнома, учитывая его полуослепленное состояние. Было бы интересно увидеть, что случится потом, потому как маг предполагал, что личинки были в некотором роде переносчиками заразы и посредством своего яда могли заразить порчей хаоса, если уже не сделали это своей кровью. Если подобное произойдет, сможет ли невероятно мощное оружие уберечь гнома или обратить свою силу против него, приняв за очередную тварь, испорченную хаосом? Хоть у Теклиса и возникла мысль поставить эксперимент, он от нее отказался. «Два магических оружия, — думал Теклис, — в руках двух героев. Это два союзника, которые могут оказаться бесценными в предстоящих поисках, если их можно убедить прислушаться к доводам разума. Возможно, по этой причине к ним было привлечено его внимание. Но сначала следует разобраться с демоном и его порождениями». Теклис зачерпнул энергию, сохраненную в своем посохе, предпочитая рассчитывать на нее, чем на мощные, но подпорченные потоки энергии, протекающие по путям древних. Он произнес заклинание изгнания духов и развоплощения. Заклинание получилось надежным и устойчивым. Ленты высшей магии выскочили из распростертых рук чародея, отсекая связанные с мухами переплетение энергии, вследствие чего те сразу же обратились в безмозглых насекомых. Маг также придал заклинанию небольшой зажигательный эффект, вызвавший воспламенение мух. Теклис сотворил другое заклинание, чтобы очистить омерзительный воздух, испорченный демоническими миазмами, а затем сосредоточил усилия на самой огромной твари, направив той в голову множество энергетических линий. Магический огонь проник в отвратительное жирное тело твари множеством раскаленных нитей. Хихиканье твари сменилось воплем. Теперь, когда видимость не застилали жужжащие насекомые, гному более не требовалась какая-либо поддержка, чтобы нанести удар. Он понесся вперед и обрушил здоровенный топор на склизкую шкуру чудовища. Вопли усилились, когда покрытое сияющими рунами лезвие попало в цель. Мощные щупальца развернулись, когда существо забилось от боли. Захваченный щупальцем человек полетел по коридору, словно выпущенный из катапульты снаряд. Теклис призвал небольшого ложного сильфа, чтобы поймать человека и смягчить его падение. Это крошечное воздушное существо, созданное из магической энергии для исполнения воли мага, не являлось истинным элементалем, а было продолжением самого мага. Однако Теклис посчитал, что именно в такой форме ему проще использовать свою силу. Однако человек летел с такой скоростью, что Теклис не успел. К тому моменту, как маг отдал сильфу приказ действовать, человек уже миновал арочный проход и скрылся в путях древних. Гном, казалось, едва обратил внимание на произошедшее. Он бросил лишь быстрый взгляд. Заметив Теклиса, гном прищурил единственный уцелевший глаз, однако продолжил рубить массивное создание хаоса. Теперь демон обратился в бегство и уползал в темноту, а за ним двигались отпрыски личинки. Теклис понимал, что он должен прекратить этот фарс как можно скорее, если собирается использовать преимущество внезапности своего появления. Он направил вслед чудовищу очередную волну магической энергии, которая сожгла личинок и поджарила плоть чудовища. То завопило и издохло. Гном плюнул на дымящиеся останки, а затем повернулся лицом к волшебнику. «Теперь, эльф, я разберусь с тобой!» Феликс ощутил, как его внезапно обволокла волна тепла, а затем жужжание прекратилось. Открыв глаза, он увидел, как с него осыпается покров из обугленной пыли. Щупальце плотно и болезненно сжалось вокруг ребер, затрудняя дыхание. У него возникло ощущение, что кости вот-вот сломаются. В отчаянии он покрепче ухватил меч и попытался ударить по чудовищному щупальцу, однако угол был неудобный. Он услышал звуки боевого клича Готрока и угодившего в цель топора. Воздух заполнило золотое сияние, и налетевший ветер развеял надоедливую вонь твари. «Что здесь происходит?» — недоумевал Феликс, когда сияние усилилось, а огненные линии пронзили тело демона. «Применена магия, и это вполне очевидно. Нас догнал Макс?» Прежде чем он успел это обдумать, щупальца твари развернулись, и Феликс обнаружил себя летящим по воздуху. Он непроизвольно закрыл глаза. Он понимал, что если на такой скорости его ударит о стену или пол, то в самом лучшем случае ему переломает кости, а в худшем он умрет, превратившись в мягкую желатиновую массу, напоминающую личинок. Он подобрался в ожидании удара, до которого, как он понимал, остались считанные секунды. Однако вместо удара он почувствовал, как его обволакивает прохлада. Открыв глаза, он увидел, что находится по другую сторону светящегося барьера, оказавшись в калейдоскопе меняющихся цветов. У него было лишь несколько секунд, чтобы оглядеться, а затем он ощутил возросшее ускорение. Словно его скорость, и так уже достаточно значительная, возросла на несколько порядков. Он отчаянно озирался по сторонам, но видел лишь какую-то бессмыслицу. Создавалось впечатление, что его несет по бесконечному коридору с пригодной для дыхания атмосферой, стены которого с каждым ударом сердца меняют свой цвет. По этому же коридору движутся необычные сверкающие сферы, которые пульсируют и меняются, перетекая из одной в другую, подобно каплям ртути. Внутри каждой, как казалось, находилась колеблющаяся картинка. Феликс понятия не имел, где он оказался и куда направляется. К нему, десятикратно усилившись, возвратилось ранее испытанное во тьме ощущение потери ориентации. Хуже всего, Феликс оказался в одиночестве, внутри какой-то огромной колдовской ловушки, из которой, как он понимал, ему никогда не выбраться. Теклис посмотрел на гнома и прикинул вероятность собственной гибели. Чем больше он разглядывал тот топор, тем больше проникался уважением к его мощи. Не возникало сомнений, что перед ним древнее руническое оружие высшего порядка. Аура древности, окружающая топор, была очевидной. Ослепительно яркие руны были мощнее любых когда-либо им виденных, а повидать ему довелось немало. Владелец оружия выглядел не менее устрашающе. Внешне он выглядел обычным гномом, хоть и мощного телосложения и внушительной физической силы, однако окружавшая его аура открывала нечто иное острому и чувствительному магическому зрению Теклиса. Гном во многом изменился. Его плоть и кровь были пропитаны магией, исходящей от топора магией, которая значительно изменила гнома и продолжает его изменять. Он стал значительно крепче и сильнее, чем доступно любому из гномов, а также обладал куда более действенным иммунитетом к магическим эффектам. В Теклисе интерес сражался со страхом. Перед ним существо, которое под влиянием магии, более древней, чем эльфийская цивилизация, находится в процессе трансформации в нечто иное. Теклис отдал бы целое состояние ради возможности изучать это оружие, но в настоящий момент у него были иные заботы. «Я с тобой не ссорился, гном», — произнес Теклис. «Я могу это исправить», — ответил гном. Он приближался, угрожающе подняв топор. Теклис прикинул свои возможности. Он потратил большую часть сохраненной в посохе магии, а все те магические энергии, которые он мог бы притянуть внутри путей, будут испорчены хаосом и, вероятнее всего, отражены топором. Теклис не стал бы ставить золотой на то, что в этих обстоятельствах сумеет преодолеть защитные руны топора. На Ультуане все могло быть иначе, но здесь не Ультуан. Приемлемым вариантом не выглядело и противостояние гному с мечом в руках. Теклис недурно владел мечом, но один лишь взгляд на этого гнома подсказывал ему, что даже магического клинка в руках умелого бойца может оказаться недостаточно для победы. «Я спас жизнь тебе и твоему спутнику», — произнес Теклис, пятясь к арочному проходу. В сложившихся обстоятельствах благоразумие выглядело предпочтительнее бесстрашие. Тем не менее, эльфу претила мысль попросту сбежать. Теклис обладал гордостью всех представителей рода Айнариона, и более того, он чувствовал, что этот гном каким-то образом важен для него, и встреча их не случайна. «Подобное предположение меня не радует», — сказал гном голосом, походившим на скрежет камня о камень. «Разумеется, нет», — думал Теклис, глядя на необычную прическу и татуировки, а также обычную угрюмую манеру поведения гнома. «Ты ведь истребитель, поклявшийся обрести смерть в бою. Стало быть, я не оказал тебе услугу». Он продолжал пятиться от приближающегося истребителя, продолжая просчитывать свои варианты в поисках решения, которое даст ему преимущество. И лишь одна вещь сразу же пришла ему на ум. «Если хочешь спасти своего спутника, тебе придется поработать вместе со мной», — произнес Теклис. Стремительно проносясь мимо, Феликс начал замечать какие-то вещи в сферах. Поначалу те выглядели совершенно размытыми, но затем он начал различать картины, мимолетные отражения себя самого и других. Некоторые из них явно были воспоминаниями, другие он не припоминал. Они могли быть мечтами кого-то другого, хотя он узнавал тех, кто в них присутствовал. Феликс видел молодого себя в доме отца, спорящего со стариком. Он видел себя молодым студентом-радикалом в университете Альтдорфа, выпивающим, дерзко себя ведущим и сочиняющим стихи сомнительной ценности в кабаках сомнительной респектабельности. Он видел свою дуэль с Вольфгангом Краснером и труп у своих ног, на губах которого все еще пузырилась кровавая пена. Он видел дикую ночь, когда встретил Готрока в топоре и молоте и поклялся сопровождать гнома, чтобы увековечить его гибель. Он видел свое роковое столкновение с имперской кавалерией во время бунтов оконного налога. Все больше видений открывалось его взору, а его ощущения каким-то образом становились более реальными и похожими на сон. Что происходит? Что это за место, сквозь которое он движется? Похоже, оно откликается на мысли и воспоминания с магической быстротой. Феликс не мог это осмыслить. Он не был чародеем и не стремился стать им. В некоторых книгах по натуральной философии он читал, что чистое вещество хаоса предположительно похоже на это. Он слышал о похожих странных происшествиях, имевших место во время первой осады Прага, прежде чем город был спасен благодаря вмешательству Магнуса Благочестивого. Камни текли словно вода, материализовывались ужасные чудовища, по улицам бродили кошмары. Все больше сцен проносилось перед его взором. Он видел древний замок в Сильвании, где он и Готрок противостояли вампиру и спасли девушку. Он опознал вампира по картине, которую некогда видел в замке Дракенхоф. Это был Манфред фон Карштайн. Он видел великое сражение, в котором армиям империи противостояла орда орков и павшего в бою Снорри Носокуса, оплакиваемого группой истребителей. Он видел огромную пылающую гору, на вершине которой Готрок сражался с демоном с нетопыриными крыльями, который выглядел как помесь человека с эльфом, только был значительно крупнее. Феликс знал, что подобные события не происходили никогда. Возможно, это галлюцинации, вызванные его растревоженным мозгом, предсказания будущего, отражение альтернативных миров, которые могли возникнуть, если бы он выбрал иной путь. Феликс не знал, да и знать не хотел. Он уже чувствовал, что его чувства находятся на грани перезагрузки, и если это будет продолжаться, то его разум разрушится под грубым напором поступающей информации, и он превратится в безумное бормочущее существо. Затем он заметил, что приближаются какие-то другие объекты, обретающие новую форму. Феликс ощущал некие сущности, приближающиеся, окружающие его и преследующие сквозь эфир, словно собравшиеся вокруг мечущегося пловца акулы. Обрывок мысли, вкрадчивый, злой и враждебный, дотянулся до него, проникнув в мозг. «Скоро мы подкормимся. Твоя душа принадлежит нам». Гном остановился. «Это какая-то эльфийская уловка», — поинтересовался он. Теклис покачал головой. «Твоего друга унесло через портал древних. На нем нет защитных чар и амулетов с заклинаниями. Он понятия не имеет, как защитить себя. При нем нет таких рун, которые можно видеть на твоем замечательном топоре. Если его вскоре не отыскать, он умрет или будет сожран тамошними обитателями». Гном снова поднял топор и с явным выражением решимости на лице двинулся вперед. Теклис опасался, что тот собирается драться, однако гном направился к порталу. «Я найду его, и мне не нужна твоя помощь, эльф». «Это не так просто. Ты не чародей. Тебе не отыскать его среди путей, и без правильного ключа не сможешь отыскать выход. Ты останешься там навсегда или до той поры, пока не повстречаешь что-нибудь, что не сможет сразить даже твой топор». «Но ты мне поможешь», — спросил гном с неприкрытой иронией в голосе. «И почему же я чувствую какой-то подвох?» «Потому что взамен ты поможешь мне выполнить мою миссию. Простая сделка. Уж это-то гном понять в состоянии». Гном уставился на Теклиса. «Не тревожься. Я не потребую ничего, что могло бы затронуть твою гномью гордость или своеобразное представление о чести». «Что эльф может знать о чести?» Теклис улыбнулся. «Тогда после спасения твоего друга я предоставлю тебе самому судить о достойности моей просьбы». Гном вздернул голову. Он подозревал подвох. «Так мог бы выглядеть и я», — подумал волшебник, «если бы заключал сделку с демоном». Он снова улыбнулся, некоторым образом догадываясь, что сейчас происходит в голове гнома. «Хорошо», — сказал гном. «Но если это обман или предательство, то ты, вероятнее всего, умрешь, ибо я заберусь в глубины ада, но тебя убью». С губ Теклиса исчезла улыбка. По голосу гнома можно было сказать, что тот сделает именно то, о чем предупреждал. Да и вид у него был соответствующий. «Если мы собираемся путешествовать вместе, нам нужно знать имена друг друга. Я Теклис из рода Аэнариона», — произнес маг, выполнив придворный поклон, предназначенный для персон с неопределенным статусом. «Я Готрек, сын Гурни», — ответил гном. Кланяться он не стал. «И если мой летописец мертв, ты вскоре последуешь за ним». «Это мы еще посмотрим», — подумал Теклис, понимая, что как только они окажутся внутри путей древних, баланс сил сместится в его пользу. Феликс гадал. «А может, я умер и оказался за железными воротами чертогов Морра?» Подобное выглядело вполне возможным, хотя если загробная жизнь такова, то это больше похоже на преисподнюю. Вероятно, произошло следующее. Его поместили в одно из чистилищ, где злодеи отбывают наказание за свои грехи. Феликс при жизни не считал себя каким-то особенным негодяем, но боги, возможно, судят смертных по иным критериям. Теперь он оказался в необычном темном месте. Повсюду были огненные ямы. К стенам были прикованы страдающие смертные, которых истязали демонические существа. Вес его собственных цепей был огромен, а их жар обжигал конечности. Но хуже было то, что приближалось нечто крупное, рогатое, с крыльями летучей мыши. Оно напомнило ему ранее виденных демонов. У него были такие же злобные глаза с выражением нечеловеческой жестокости. Оно остановилось перед Феликсом и подняло взгляд туда, где он висел. «Теперь ты наш», — произнесло существо. «Мы будем угощаться твоей плотью и душой. Для нас это будет эпизод приятного времяпрепровождения, а для тебя — вечные мучения». «Погоди», — сказал Теклис. Перед тем, как мы ступим в этот арочный проход, я должен сотворить заклинание оберега и отслеживания». Гном сплюнул на землю и провел по лезвию топора большим пальцем. На том выступили капли яркой крови. Зрелище было не особо приятное. Теклис снова задействовал защитные чары, наложенные на него амулеты, и расширил зону их действия от собственного тела до окружности радиусом в 3 шага. Топор, скорее всего, по дороге будет защищать своего обладателя от худших проявлений хаоса, но лучше не рисковать. Следующим делом было обнаружение мужчины. Подобная ворожба и в лучшие времена давалась нелегко, а человека он видел лишь мельком. Однако меч обладал весьма отчетливым магическим отпечатком, а у Теклиса была отличная память, достойная эльфийского чародея. В юности он проделал 1000 упражнений для увеличения объема памяти. Подобное умение находило применение во многих областях и было бесценным для чародея, что он как раз собирался доказать. Теклис мысленно представил себе мужчину, выбрав момент, когда тот был отброшен демонической тварью. Он снова увидел соломенно-светлые волосы, испуганные голубые глаза, смуглое и изборожденное морщинами лицо с выражением ужаса на нем. Маг представил высокую фигуру, закутанную в потрепанный красный плащ. Представил ауру мужчины и ауру клинка. На ум пришел образ огромного дракона, и, покопавшись в памяти, Теклис пришел к выводу, что голова дракона служила узором на рукояти клинка. Как только маг удостоверился, что воссозданный образ идеально отвечает его ожиданиям, он сотворил заклинание обнаружения и послал энергетические нити сквозь портал, рассчитывая на то, что принцип магического отклика приведет их к его источнику. Какое-то время у него были опасения, что он ничего не найдет, что связь слишком слаба и даже его мастерства недостаточно для выполнения этой задачи, но затем почувствовал что-то вдали, продолжающее удаляться. Установив контакт, Теклис сразу же об этом пожалел. Мужчина был охвачен ужасом, а в его мыслях присутствовала тень иной сущности. Маг подозревал, что это